Неожиданно в нем проснулся блюститель нравов. Меллерс отправился в какое-то глухое место и получил там работу на ферме. Он должен был добиваться развода независимо от того, разведется ли Конни или нет. И все эти 6 месяцев, что потребуется для окончания дела о разводе, он должен был оставаться на ферме. А впоследствии они с Конни собирались приобрести свою собственную маленькую ферму, в которую он мог бы вкладывать свои силы и энергию. Потому что он должен был работать, пусть даже это будет и тяжелый физический труд, чтобы иметь свой собственный доход. Правда, для начала ему придется воспользоваться капиталом Конни, который позволит ему стать на ноги. А пока что им надо было набраться терпения и ждать прихода весны, рождения ребенка, наступления следующего лета.